потенциальный отец Мерлина номер 4, садовник. Хэкни не самый богатый район, но местные мужчины куда проворнее за компьютером, чем с бензопилой наперевес. За абсурдно разумные деньги Джанго стриг деревья, чистил ливневые стоки от листьев, истреблял крыс. Теперь он время от времени помогал и Фиби. «Он тебе понравится», — воодушевленно заявила она. «Он из Баи, из Бразилии. Мачо, но чувствительный. Его бывшая девушка говорила мне, что часто он даже плакал во время секса». «Ну да, перечный газ действует так же», — фыркнула я. Клиенты Джанго устраивали ему в местном пабе небольшую вечеринку-сюрприз в честь его натурализации в стране. Бар назывался «Ножки королевы». «Жду, когда королева раздвинет ножки, там и выпьем», — по-своему отрекомендовал мне заведение Дэнни, муж Фиби. Я решила заглянуть, не ожидая ничего хорошего. В таких барах даже вода разбавлена. Я вошла с таким видом, будто уже собралась уходить. «Англичане не делают ничего спонтанного, без предупреждения, поэтому сюрприз-вечеринка для меня полный сюрприз», — сказала я Джанго, когда сестра нас представила. Экзотическое имя соответствовало экзотическому экстерьеру. Черные глаза, шелковистая кожа, темная, как импортный швейцарский шоколад, необузданные волосы, как у горгоны медузы, могучее тело и каждый бицепс, как целый Арнольд Шварценеггер. Ослепительный полумесяц улыбки ослепительности уступал только сексу. Своим пылом Джанго чуть не спалил мне волосы на лобке. Помимо этого, ничего общего у нас с ним и не было. Я предпочитала покорять пространство под крышей, галереи, театры, рестораны. Джанго же тянуло на свежий воздух, каяком, каноэ и скалолазанью. «Видишь ли, я же англичанка, я немногим подвижнее горшка с цветком или пожарного гидранта», — убеждала его я. Джанго запрокидывал голову и хохотал почти над всем, что я говорила. И так-то было убедительно, что очень скоро я взялась ходить на каяках и каноэ, а также скалолазать. Но самое главное, ему нравился Мерлин. Даже после того, как мы заехали к Джанго домой в Хэкни, и прямо с порога Мерлин осведомился, в каком туалете ему можно покакать. Но сыновья Джанго не разделяли отцовского великодушия. Двое здоровенных, нескладных, бывалых пацанов, увешанных цацками, посасывали колу и настороженно разглядывали Мерлина. Пока мы в кухне ели чоризо и свежую рыбу, у меня от беспокойства руки ходили ходуном. Примечание. Чоризо — пикантная свиная колбаса, традиционный продукт Испании и Португалии, популярна также в Латинской Америке. Готовится с добавлением паприки, иногда перца чили. Конец примечания. Мерлин тоже дергался и выстукивал лихорадочные барабанные соло ножом и вилкой. Чувства у него на лице сменяли друг друга, словно бегущие по небу облака. Каждый час каждого дня для Мерлина движение по канату с шестом. Расслабляться нельзя, иначе упадешь. Мое вечное недовольство вынуждало его непрерывно бдеть над тем, что он произносит вслух. «Я уверен, сегодня вечером я буду безупречен в своих проявлениях», — сказал он мне отважно, пока мы ехали к Джанго, но затем проницательно добавил. «Единственное неудобство быстрой речи заключается в том, что иногда можешь сказать что-то необдуманное». И вот сейчас я наблюдала, как мой сын выбрал широкую улыбку из репертуара выражений лица и, отчаянно желая мне угодить, попробовал сострить. «Так откуда вы сами будете? Из Африки?» «Хэк», — не ответили мальчишки с мощным кокни в голосах и подозрительно сощурились. Примечание: кокни — географический и лингвистический термин, определяющий жителей лондонского Ист-Энда, средние и низшие социальные слои города по расположению и специфическому говору. Конец примечания. «Нет-нет», — поправил их Мерлин, — «вы, должно быть, из Африки. Вам приходилось играть Отелло?» — спросил он. «Я когда-то думал, что все чернокожие Отеллы». Пацаны окаменели. Смущенный, однако настроенный вести себя социально приемлемо, Мерлин улыбнулся так, будто ему только что вкололи B12. «У вас отличные грудные мышцы», — заметил он, после чего перегнулся через стол и пощупал бицепсы 16-летки, оценивающей охо и ахо. «Будь я геем, ты бы показался мне очень привлекательным, с такой исключительной мускулатурой». И вот тогда-то младшенький засветил Мерлину так, что мы просидели 3 часа в травмопункте с диагнозом «хроническое назальное кровотечение». Я всерьез обдумывала иммиграцию в Исландию, а прекрасный садовник Джанго предпочел разбрасывать семя на иных пажитях. За 3 года катастрофических свиданий я поняла одну. Если Купидон одну дверь закрывает, другой он шваркает. Кто знал, что аспергер передается половым путем? Ну, а так оно и есть, судя по тому, как заклинивало моих мужчин от одного вида Мерлина. Я даже не утруждалась покупать презервативы целой пачкой, пустой расход резины. Лишь мама моя не сдавалась. На мое 40-летие она купила мне членство в галерее Тейт. Я знаю многих женщин, которые таскаются по галереям в поисках мужчин. Каждый мужчина, коллекционирующий старых мастеров, собирает юных мастериц, наставляла она. Мам, мужчины, которых можно найти в музеях, там живут, экспонатами. Да и кроме того, всю мою жизнь теперь поглотило восхитительное хобби — образование моего сына. Начальная школа была достаточно буйной, но средняя вела себя совсем уж как взбесившийся бык. Через день поступали записки и звонки, Мерлина ругали за непослушание. Недавно к списку хулиганств добавилось его объяснение, почему он всегда опаздывает. Ему, дескать, нравится полежать утром в постели и поиграться с пенисом. «А вам разве нет?» — как бы, между прочим, спросил он директора, у которого даже трусы застегнуты на все пуговицы. И за этот вопрос Мерлина 3 раза оставили после уроков. В самолете я бы уже нацепила спасательный жилет. В глазах моего сына обжилась потерянность. Он спрятался за привычную пелену печальной отверженности. «Мой отец разлюбил меня, потому что я непослушный?» — спросил Мерлин однажды вечером, когда я забрала его с 6-й карательной продленки подряд. «Ему повезло, что он от меня избавился, да?» «Любому человеку повезло бы, если б ты был его сыном», — уверила его я. И вновь я вышла на охоту, вооруженная багром, сетью и дротиками со снотворным, в поисках отцовской фигуры для моего сбитого с толку сына. Первая остановка будет у водопоя городских джунглей, в галерее, ровно как советовала мама. О, триумф надежды над искушенностью! Я вновь начала встречаться. От мохито до финита пройдет 2 недели. Потенциальный отец Мерлина номер 5, режиссер. Деннис оказался потрясающе хорош собой. В историческом смысле слова, как высеченный из камня статуя. Но ничто в его облике не указывало на необходимость реставрации членов. Да, он был постарше, но в нем виделись надежная громоздкость и вес. Деннис подобрался ко мне тишком и с добродушным любопытством уставился на картину, которую я обозревала. По моему опыту, если для того, чтобы понять нарисованное, приходится вставать на голову, это современное искусство. Как вам Тулуз-Лотрек? «Оба очень нравятся», — ответила я. Он улыбнулся, я его узнала, по хичкоковским эпизодическим ролям в фильмах, которые он сам же и ставил. «И как, приходилось вам себя домогаться, чтобы получать эти роли?» — уточнила я. Он рассмеялся, я дала ему зеленый свет. За ужином мы обменялись основными сведениями: любимый писатель, нелюбимое слово, какую бы профессию выбрали, если не ту, которой владеем, отношение к детям. Ответы: Эмили Бронте, плодовитый, оперный певец, обожает детей. Через пару дней я уже оказалась в его залитой светом квартире с видом на Темзу. Поднесла губам хрустальный бокал с шампанским и почувствовала себя возбужденной, совсем как шепотливые пузырьки в игристом. Но он не идеал, конечно, предпочитает странные, никому неизвестные фильмы с субтитрами, об одноногих альбиносах-трансвеститах в поисках смысла жизни. Я подтрунивала над его страстью все сразу снимать. Но оказалось, что у него есть иные страсти. Деннис особенно тяготел к трудноописуемому французскому приспособлению с перьями, которое явно спроектировали не пыль сметать. «Но как ни крути», — доложила я сестре, — «в бандаже есть свои плюсы. Можно связать мужчину и получить всю власть над пультом от телевизора». «У нас крепкая привязанность с подвешиванием», — каламбурила я. Мы посмеивались над путаницей в его графике приема Виагры. То он принимал ее слишком рано и страдал от приопизма в разгар оперного действа, то слишком поздно, после чего носился с пенисом наперевес до самого завтрака. Но обе соглашались, что, мол, пока в удовольствие, пусть будет. Широта Деннисовых сексуальных пристрастий возбуждала и отвращала меня. Но меня тянуло исследовать их доскональнее. Однако мои эксперименты с костюмами медсестры, резиновыми кошачьими облачениями и привязыванием гостиничной кровати поясами от банных халатов и одновременными съемками всего этого на видео, не беспокойся, тут, как с остальными моими фильмами, никто не увидит, быстро закончились. И не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, благодаря кому. Я слышал, как мама говорила своей сестре, что вам за 60, и, похоже, всегда столько было, — выпалил Мерлин, когда они случайно столкнулись в дверях прежде, чем я успела предупредить обоих. Что это значит? Сколько вам на самом деле лет? Вы были живы во времена правления Генриха VIII? Не обращая внимания на мои отчаянные попытки перебить его, закатывание глаз и знаки руками, Мерлин, довольный собственной находчивостью, продолжил попугайски повторять наш с Фиби разговор. «Тетю Фиби беспокоит ваша с мамой разница в возрасте. Она говорит, что импотенция и мать-природа говорит нам, прощай, кукиш в кармане. Я не понимаю, о чем речь, они ржали, как гиены. А гиены правда ржут? Или только прикидываются, что поняли шутку?» «Самоуважение? Без него из дома ни шагу. Если бы только оно продавалось в баллончиках, я бы сразу выдала Деннису сколько нужно, взамен утраченного. В удалом Деннисе харизмы вдруг осталось, как в просроченном пакетике супа. Финальных титров я дожидаться не стала». Когда мы с Деннисом расстались, Мерлин в полной растерянности заламывал руки. Казнил себя снова и снова. «Я не должен говорить то, что я думаю, не подумав. Но у меня не осталось иллюзий. Шансы найти замену отцу для моего сына представлялись довольно ничтожными. Мысль знакомить Мерлина с кем бы то ни было наполняла меня ужасом. Как проверять, полон ли бензобак, светя себе спичкой?» Когда сыну исполнилось 15, я смирилась с фактом, что отсюда и далее будем лишь Мерлин и я. Что же, говорила я всем интересующимся, я пробовала интернет-знакомства, случайные знакомства, знакомства вслепую и палеонтологические ознакомления, но обнаружила, что нет никого надежнее вибратора. Мое новое кредо — протяни руку и коснись себя. Вы спросите, вероятно, отчего я не удалилась в какую-нибудь пещеру и не занялась резьбой по дереву, или не подалась в монастырь переписывать святцы при свечке, потому что Мерлин начал задавать все больше вопросов о своем отце. Ему нравится марципан? Он мужчина с мужскими замашками? Он офисный ковбой или космический? Примерно тогда же его сильно избили по дороге из школы. Когда полиция почти не проявила интереса, люди с особыми нуждами регулярно оказываются под ударом, сообщил мне констебль, таковы издержки инвалидности. Я поняла, что придется пережить еще один наплыв чудовищных интернет-встреч. Обычно для фиаско хватало пары глотков первого совместного капучино. Примерно тогда мой потенциальный партнер сообщал, что имеет привычку носить трусы с надписью «Родина Биг Бена», принес навстречу банку кокосового лубриканта, мается газами или склонен висеть вниз головой нагишом в инверсионной обуви. Примечание. Гравитационные инверсионные ботинки. Поддерживающее приспособление, надеваемое на лодыжки и дающее возможность без усилий висеть вниз головой. В 1980-х годах, благодаря моде, заданной телевидением, были самым распространенным бытовым спортинвентарем в США. Конец примечания. «У тебя слишком завышена планка», — вздыхала сестра из-за моего плеча, наблюдая, как я на сайте знакомств отфутболиваю одного мужчину за другим. «Да», — вторила ей мама, — «хочешь остаться старой девой, ищи идеал». «Я не ищу идеалы. В данный момент я ищу любое двуногое, у которого еще сохранились свои зубы и немного волос, а также нет психопатических наклонностей. Если честно, я, конечно, старалась не только ради блага Мерлина. Моя сексуальная неудовлетворенность стала такой запущенной, что я сама себе производила полный досмотр с раздеванием. С моей правой руки уже нельзя было, кажется, снять отпечатки. Но всякий раз мой сын, сам того не желая, разрушал любой роман. У моего гинеколога, когда тот выглянул из кабинета и позвал меня, чтобы взять цервикальный мазок, Мерлин спросил: «Мама говорит, что вы пихабельны. Это как?» Священнику, лишенному духовного сана за непочтительность, Мерлин сообщил: «Мама говорила бабушке, что страшится дня, когда вы предложите ей миссионерскую позицию, то есть она ляжет на спину, а вы отвалите в Китай. Что такое тогда миссионерская позиция?» Потом на ужине мой сын с мультяшной неотвратимостью спросил моего нового застенчивого бойфренда-акупунктурщика, какой цвет волос он указывает в водительских документах, коль скоро он лысый. Далее последовал вопрос, не замечал ли наш гость ранее, что его подбородок похож на перевернутую мошонку. Что ответил акупунктурщик? «Вот тебе два аппликатора, а утром не звони мне». «Ты никогда не задумывался, что можно вообще ничего не говорить, а, Мерлин?» — спрашивала я снова и снова, в отчаянии хватаясь за голову. «Мне кажется, стоит рассмотреть такой вариант». Но через полтора месяца, после того, как я провела 6 субботних вечеров подряд дома, я почувствовала, как мной завладевает паралич уныния. За заплаканным окном умирал дождливый день. Вечер утекал сквозь пальцы, а с ним и мое терпение. Мерлин стал завзятым прогульщиком. Он устал от бесконечных попыток расшифровать язык мира, расточая недругам фальшивые улыбки. Я тоже устала от попыток обстругать его под мир, для которого он не был заточен. И, как обычно, моей маме было что сказать. «Ради чего я бросила свои приключения, если тебе не имется стать тераписткой?» — спросила она. «Чего ты вообще хочешь, Люси?» «Я все хочу, мама, и чтобы это все спрыснули трюфельным маслом и посыпали икрой. Но так же не будет, верно? Не так-то просто найти того, кто захочет разделить с тобой жизнь, когда ты циничная, озлобленная, замордованная разведенка с особым ребенком, которая лелеет желание изувечить всех мужчин на планете. Ну, не всех. Я тогда еще не встретила Адама». Последний потенциальный отец Мерлина. Инструктор по теннису. «Вероятность созерцания вас шикарным мужчиной прямо пропорциональна степени идиотизма того, чем вы в данный момент заняты. Знаю по собственному опыту. Я пыталась продемонстрировать визжащему Мерлину, что битье рукой по голове не вызывает рак мозга, колотя себя рукой по голове, а обход автомобиля с определенной стороны не приносит ни удачи, ни беды, обходя автомобиль по часовой и против часовой стрелки с нарастающей скоростью, продолжая лупить себя рукой по голове. И тут заметила Адама. Он наблюдал за мной с парковки спорткомплекса, опершись о дерево. У Адама из-за плеча торчала теннисная ракетка, он вел тренировки в местном спорткомплексе, и Мерлина встречал не раз, поэтому Мерлиновые истерики его немало не смущали. За тридцатник, мускулистый, борцовское рукопожатие, но элегантный до того, что с удобством разместился бы и в смокинге Тангеру. От подобной красоты ожидаешь высокомерия, но этот морок тут же развеялся. Адам был смешлив и кипуч. Он был настолько забавен и оживлен, что уже через пару встреч за утренним кофе я почувствовала, как мое внимание концентрируется лишь на нем. Так подсолнух поворачивается за солнцем. Он мне нравится, не знаю почему. Как это ни банально, с ним я как куст, который только что полили, сообщила я сестре с мамой. Адам нравился мне настолько, что я позволила себя уговорить на то, чего терпеть не могу, на поход с палаткой, к примеру. «Поход за город? За город содержит огромное количество природы, верно?» Я содрогнулась. Я подумал, Мерлину может понравиться. Адам был первым мужчиной, пожелавшим компании Мерлина. Поэтому я смирилась с комарами размером с борцов сумо и подножным кормом, то есть полусырыми внутренностями сбитых на дороге животных, сдобренными жуками размером со скаковую лошадь. Если бы Адам предложил мне бутерброд с плутонием, меня бы это покоробило до глубины души. Но он так мне нравился, что даже угроза мучительной смерти от сальмонеллеза не могла омрачить наших планов. У Адама были родинки по всей спине, как звездчатые кляксы, но я любила их все до единой. Это созвездие я регулярно покрывала поцелуями. Голова моя покоилась на его широкой теплой груди, меня все омывал неровный свет костра и баюкали корнуоллские волны, мерно бившиеся о прибрежные камни. Удовлетворенность растекалась у меня в крови. Тогда-то я и сообщила Адаму, что он мой единственный. Поскольку долгоиграющая девушка Адама оказалась клинической врушкой и сексуальной клептоманкой, переспавшей со всеми его близкими друзьями, такой манифест моногамности произвел на него сильное впечатление. «Мерлин», — Адам приобнял моего сына. «Твоя мама говорит, что я единственный мужчина в ее жизни, помимо тебя, конечно». Мерлин, жаривший на костре зефир, смешался и заморгал знаменитыми голубыми глазами. «Ну, говоря строго, это не совсем так». И прежде чем я успела его остановить, Мерлин с компьютерной точностью перечислил имена всех моих мужчин вместе с датами встреч и протяженностью отношений за последние 5 лет. 2006 год, с 22 по 26 мая, Октавиан, игрок в поло. Доктор Амар покинул двор, когда Октавиан обнаружил, сколько на самом деле маме лет. Боб, стоматолог, с 3 марта по 20 апреля 2007 года. Отношения накрылись медным тазом из-за его ханжества, тоже и с летчиком Крисом, с 22 июня по 1 сентября 2008 года. Мерлин довольно милый, ладно? Но тот балаболил с усердием, достойным кролика-энерджайзера на метамфетаминах. Далее садовник Джанго, бразилец, с 6 февраля по 10 июня 2009 года. Отношения завершились домашним насилием с последующей госпитализацией. «Мерлин, остановись!» Мой протест, однако, имел то же воздействие, что перышко на пути у пятибального урагана. Деннис, режиссер, с 3 января по 18 февраля 2010 года. Не смог продержаться по причине надвигающейся дряхлости и импотенции. С 29 июля, вторник, в маминой жизни наметились многообещающие отношения с доктором Курейши, однако были прерваны после того, как мама объявила, что доктор пихабелен, то есть он ей нужен сугубо для секса. Ученые умы утверждают, что беседа — забытое людьми искусство. Тщетно пытаясь заткнуть собственного ребенка жестами и ужимками из репертуара Марселя Марсо, я более всего мечтала, чтобы о нем и не вспоминали. Но Мерлин продолжал тарахтеть, как чокнутая печатная машинка, выщелкивая стаккато имен и дат. Свое бравурное выступление он завершил, едва не лопаясь от гордости. 2011 год являет собой ассорти из знакомств на одну ночь и разбитых сердец, включая священника Растригу, полицейского, психиатра, поэта, слесаря, акупунктурщика и завершается пока тобой с 6 марта 2011 года по сей день, 28 апреля 2011 года. Но одно можно сказать точно. В маминой биографии ты любимый партнер. Я изобразила смех, безобразно фальшиве. Ой, Мерлин, вечно ты преувеличиваешь. В животе у меня бурлило, в голове стучало. Адам забрал плечо из-под моей головы, и она упала на одеяло. Теплоту он тоже забрал. «Мерлин никогда не переверяет ни факта», — сказал он и резко встал на ноги. «Ты сказала мне, что не встречалась с мужчинами с тех пор, как тебя оставил муж, ты мне соврала». «Мама говорит, что врать можно, она говорит, что врать хорошо». «Нет, милый, я это формулировала иначе». «Мерлин не умеет врать», — сообщил Адам. Глаза у него сузились в щелочки, губы сжались. Адам, начала была я, но голос выдал печаль поражения. Мужчина, в которого я вполне могла бы влюбиться, театрально содрогнулся, как ребенок, которому насильно скармливают брюссельскую капусту. Кажется, мы нащупали теневую сторону походов на природу. После ссоры невозможно демонстративно удалиться. Клапаном палатки не шваркнешь. Я изо всех сил постаралась сгладить ситуацию, но на следующий день Адам целовал меня на прощание на вокзале Пэддингтон со всем пылом древесного ленивца, выковыривающего из коры остатки увядшего мха. Подпрыгивая на сиденье такси по дороге домой, Мерлин в блаженном неведении, какой невообразимый бедлам учинил, воскликнул. «Отличные получились выходные, а?» Меня вдруг одолела жестокая усталость, какая со мной случается только в разговорах с сыном. Мне вдруг показалось, что у меня сейчас отсохнут уши и отвалится рот. «Ох, Мерлин», — ответила я в стиле постмортем, — «ну зачем ты вывалил все эти имена и даты? Это же личная информация. Ты отпугнул Адама. Он теперь думает, что я вертихвостка. Чего там, зови меня и шлюха. Из-за тебя он уже не вернется». Мерлин, все еще не понимая, что такого натворил, но сознавая, что я сильно огорчена, стиснул мне плечо, как лодочный руль в бурном море. Не в силах постичь причину моего гнева, он набросился на себя. «Я знаю, ты бы хотела, чтобы у тебя не было ребенка. Наверняка жалеешь теперь. Зачем ты родила меня таким? Я урод. Я не умею делать то, что другие дети умеют. Меня это бесит. Ненавижу сам себя». Мерлин весь подался ко мне, лицо серьезное и напрочь растерянное. «Зачем ты родила меня с этой болезнью? Это ты виновата. У меня когда-нибудь будет девушка?» «Никогда, да», — безутешно причитал он. «Почему я ненормальный? Ненавижу этого Аспергера. Ненавижу, ненавижу». «Тш». Я обняла его покрепче, костеря себя за несдержанность. Глубокая печаль сошла на нас, мягкая, всепроникающая, как дождь в Ирландии. Одинокая мать за 40, я уже не ждала приглашения кинуть в сумку смену белья и отправиться на частном самолете в тропический уголок с наследником престола. Или симпровизировать что-нибудь на парижском подиуме, одевшись в Прадо. Или поучаствовать в необременительном рестлинге в желе с Брэдом Питтом, после чего добраться у него на закорках до его пентхауса и там бурно отдаться ему в джакузи. Но хоть иногда мужским обществом я бы не пренебрегла. С усталым вздохом я смирилась с тем, что этого никогда уже не случится. 4 года свиданий и клятых надежд — это, видимо, для укрепления характера. Но если бы мне характера не доставало, я бы отправилась с корпусом мира сажать рис или спланировала бы свержение Ахмадинежада или Мугабы. Да и кроме того, у Мерлина вполне хватало характера на весь дом. Но как раз когда я уже собралась выяснить, можно ли мне засунуть сына обратно в автомат по продаже презервативов и потребовать компенсации, я нашла на подушке открытку следующего содержания. «Дорогая прославленная мама, я преочень рад пользоваться преимуществом бытия твоим сыном и надеюсь, что это продолжится в том же качественном ключе. Было большим удовлетворением находиться в твоем обществе все эти безупречные 15 лет. Любой 15-летний из мне знакомых убил бы за то, чтобы у него была такая мама, и поэтому я стараюсь упиваться каждым мгновением, что мы проводим вместе. Ты всегда была мне вдохновением как мама и как остроумная, увлеченная, харизматичная богиня. Ты интеллектуальный титан, и я от тебя без ума. Я считаю, что в тебе очень много фасона практически во всем. Ты вынашиваешь модную одежду, и в ней смотришься примерно на 30. В моих глазах у тебя исключительное телосложение и шикарная цветастая, экстравагантная личность. Ты моя избранная женщина из всех, какие топчут землю. И я думаю, что ты творческий, самовыраженный и искусный гений. Ты потрясная. От твоего остроумного и временами захватывающего сына Мерлина с любовью». В тот день и час на том самом сайте знакомств, где меня зарегистрировали 4 года назад моя сестра и мать, я повесила объявление. На Землю скоро прибудут инопланетяне. Их миссия — похитить всех симпатичных и привлекательных. Вам ничего не угрожает, а я прощаюсь с вами. Отныне и всегда будем лишь Мерлин и я.